Глава 10. Совпадение. Всеобщее волнение нарастало. Час выступления близился. Осколки танца, сольные общие партии наконец были собраны в единую композицию. Опробована обувь, ведь в новой танцевать нельзя. Продуманы прически и грим. Танцевальный костюм Розы шился пансионными швеями. Для них возня с розовым шелком и тафтой тоже своего рода праздник. Нечасто им выпадала возможность воплощать в жизнь фантазии леди Фло. Ведь обычно их работа проста и привычна. Раскрой форменных платьев и фартуков, подрубка простыней и вышивка на наволочках и скатертях. Однажды я видела этого хранителя. На коленях главной швеи пансиона лежало платье Розы. Алисия опять похудела, и за день до выступления пришлось перешивать лиф. А конфузиться милой героине никто не позволил бы. Ей не придется заботиться о сползающем с груди платьем. Оно будет сидеть, как влитое. Бригида улыбнулась самой себе. Мне было тогда лет 6-7. А сколько вам сейчас? Только произнеся, Лиса поняла, какой неловкий задала вопрос. Но швея не обиделась. 58. И глаза уже не те, да и пальцы не столь искусны. Стало быть, той истории полвека. Дочь Бригиды, Ветта, стояла на коленях перед Алисией. В последнюю минуту швеи решили заменить неудобные обручи на нижней юбке накрахмаленным кружевом. Оно придавало пышность многослойному наряду как нельзя лучше. В те годы моя матушка заправляла швейной мастерской, а потому мне часто перепадали обрезки ткани. Я тоже что-то мастерила своим куклам. Перед Новым годом встречались особенно красивые. Присланные из дому платья учениц подшивались, а то и вовсе перекраивались здесь же. Но однажды я была просто поражена. Принесли столь необычное платье, что я ходила вокруг него, как завороженная. На тонкой серебряной сетке, служащей накидкой, сверкали мелкими драгоценными камнями снежинки. «Не смей прикасаться!» Строго одернула меня матушка, заметив, как я тяну к ним руку. Это платье невесты-хранителя. Невеста-хранителя училась в нашем пансионе? Ветта от удивления открыла рот, и булавки, что она по привычке зажимала между губ, посыпались на пол. «Да», — кивнула Бригида, откусывая нитку. «Мне никогда не разрешали подниматься в бальную залу. Но в тот день я обманула маму, сделала вид, что сплю. А сама дождалась, когда она уйдет, и потихоньку выбралась из кровати, как была, в ночной рубашке и босиком, побежала вверх по черной лестнице. Что такое черная лестница? Лиса поморщилась, Ветта опять ее уколола. Ай, правда, откуда ж благородным леди знать? Вы и по лестницам для слуг не ходите, а ведь ими, считай, весь пансион, будто паутиной пронизан. Простите, что перебила. Пролепетала Алисия, давая себе за рук больше вопросов не задавать. А ну, как обидится Бригида и прервет рассказ. По всему выходило, что предыдущая жена хранителя училась здесь же. Может быть, даже сидела за той же самой партой. Но это ведь только подтверждает, насколько стар хранитель. «Мам, не отвлекайся. Что дальше-то случилось?» «Понятное дело, я хотела посмотреть, кому ж досталось столь красивое платье». «Девушка оказалась хороша. Под стать наряду!» Червячок ревности все-таки поднял голову. «О, да! Именно в тот вечер я навсегда усвоила, что розовый — цвет блондинок». Бригида как доказательство приподняла наряд розы, а голубой — брюнеток. Невеста хранителя показалась мне королевой Севера. На ее голове мерцала драгоценными камнями корона. Голубое с шлейфом платье ладно обтекало фигуру, а вышитая снежинками накидка, что так поразило меня, тонкой паутинкой закрывала плечи и нежные руки. Маска надежно скрывала ее лицо, и лишь годы спустя я узнала, что с хранителем танцевала дочь короля. Его женой была дочь нашего короля. Но как? Ветта застыла с поднятой иглой. «Эмерику второму и 50 нет». «Глупая!» — Бригида покачала головой. Виола была его старшей сестрой, царство ей небесное. «А хранитель? Вы видели хранителя?» Сердце взволнованной лисы грозилось выпрыгнуть из груди. «Видела, так же близко, как вас, и без маски. О!» Ветта обернулась на мать. «Ты никогда мне этого не рассказывала!» «Я хранила чужую тайну», — понизив голос, произнесла Бригида. «Теперь, я думаю, рассказать можно, раз хранитель вновь надумав жениться. Виолы уже нет, а тогда он прятался именно от нее. Как сейчас помню, северный князь приложил палец к губам, чтобы я молчала. До сих пор недоумеваю, как он мог довериться несмышленому ребенку. Ты следила за ним? Как так получилось, что увидела его лицо? Как-то нечаянно вышло. Он нырнул за ту же занавеску, где пряталась я, сдернул с лица маску и вытащил из кармана другую. Я ойкнула, чем и выдала себя. Какой он был? Старый? Руки лисы аж вспотели от напряжения. Почему старый? Неподдельно удивилась Бригида. Конечно, не совсем юнец, но и... Боже, а сколько ж годков ему тогда было? Ведь и не понять теперь. В детстве чуть ли не все вокруг кажутся взрослыми, ну, кроме тех, кто ростом с тебя. Скажу одно. Мне, шестилетний, он виделся таким же ослепительно красивым, как и принцесса Виола. Правда, за эту часть рассказа ручаться не могу. Мне и матушка в ту пору представлялась писаной красавицей. Ветта выразительно хмыкнула. В глазах безоговорочно любящих детей родители всегда прекрасны, и лишь время скидывает маски, — наставительно произнесла главная швея. «Ну как же так? Молодой, красивый, лиса чуть не плакала. Свекровь моей кузины видела его лет 50 назад, и он тогда уж был седой». «Может, она что-то путает?» — с сомнением посмотрела на Алисию Бригида. «Не следа седины. Я помню, как он тряхнул темными волосами, снимая маску ворона». «Ворон!» — воскликнула Алисия и прижала пальцы к губам. «Все-таки ворон!» «Я не понимаю, что вас так поразило. Да, он был одет в костюм ворона, но только войдя за занавес, тут же скинул плащ, перевернул его на сверкающую белизной атласную изнанку, скрутил на затылке волосы и достал из кармана серебряную маску. Он обнаружил мое присутствие, лишь когда натянул на голову капюшон. Его глаза так ярко блеснули, что я до сих пор готова поклясться, что они сменили цвет. Вот тогда-то я и вскрикнула, а он прижал палец к губам. «А может, это вовсе и не хранитель был?» Сомнения терзали Алисию. Уж слишком разноречивые воспоминания о нем. Тут не знаешь, на что грешить. На память старушки Руты или на то, что Бригида встретила вовсе не хранителя, а еще одного шутника, который, подобно ЗС, менял маски, чтобы лишний раз танцевать с понравившейся ему девушкой. «Точно вам говорю, он! И у меня есть доказательства. Накануне собственной свадьбы я вдруг получила посылочку, а в ней, кроме кольца, которое как раз и запомнилось, поскольку было надето на указательный палец человека в маске, лежала записка, мол, спасибо за молчание. Мы с Виолой благодарны тебе за нашу маленькую тайну. А кто еще будет писать о нас с Виолой спустя годы? Уж кому, как не мне, знать, что принцесса вышла замуж за хранителя». Каюсь, после того бала я частенько отиралась возле ее покоев и слышала ее разговоры о северном князе. Влюблена в него была наша принцесса. Ох, как сильно влюблена! Только о нем и говорила. «Скажите, пожалуйста, а та записка у вас случаем не сохранилась?» Уж очень рассказанная история напоминала лисе ту, что описывалась в письме ЗС. Вот и возникла у нее идея сличить почерк. «У меня и кольца-то давно нет». Бригида перевела полной нежности взгляд на дочь. «В трудный час оно нас выручило. Если б не памятный подарок, наша веточка уж лет 10 как разговаривала бы с ангелами. А так, благодаря хранителю, все у нас наладилось. Внуков вон только трое». В эту ночь лиса долго не могла уснуть. В ее воображении хранитель представал перед ней то седовласым старцем, двумя руками опирающимся на клюку с головой волка, то белозубым мужчиной, влюбленным в северную королеву. Где правда? А где ложь? Глупая. Успокойся хотя бы на том, что хранитель за прошедшие 50 лет никак помолодеть не мог. А все остальное — путаница и болтовня пожилых женщин, которые приукрасить гораздо. В молодости у всех у них и вода слаще была, и солнце ярче светило. Уж наслушалась она старческих разговоров в храме о том, как в былые годы и зерно пуще колосилось, и трава на выгоне по пояс росла, а нынче все не то да не так. «Его Величество, их Высочество прибыли!» Ив влетела в комнату и, не найдя места, где могла бы приземлиться, чтобы не испортить свой костюм, обессиленно прижалась спиной к стене. Казалось, еще чуть-чуть, и подруга сползет вниз. Лисе трудно было определить, побледнела Ивона или нет, поскольку ее лицо размалевали под древесную кору. Но что определенно указывало на ее растерянность, так это повисшие плетями руки, усилиями гримеров, превратившиеся в ветви ивы. «И что тебя расстроило?» Алисия сидела в кресле, подобрав под себя ноги. Она уже не реагировала на крики леди Фло, что окончательно помнет платье. У нее так сильно схватывало живот, что успеть бы добежать до уборной, не то что танцевать. «Это все от страха», — убеждали ее подруги. Каждая по-своему переживала волнение перед выступлением. Ив печально опустила голову. «Я дура. Меня подобное заключение уже не тронуло бы», — хмыкнула Мажанна, расправляя накрахмаленные лепестки своего костюма. Колокольчик получился милым и задорным, чему немало способствовали торчащие во все стороны кудряшки. «Мы все здесь чувствуем себя дурами. Вместо того, чтобы блистать красотой и дорогими нарядами перед тремя принцами, ходим размалеванными куклами». «Я тупа, точно дерево», — продолжала бичевать себя Ив. «Тебе сейчас положено быть таковой. И его еще никто не называл остроумной. Кстати, и настроение у тебя подстать. Всплакнуть бы еще не мешало». «Мажа, прекрати. Не видишь, еще слово, и она заревет. Гримеры будут ругаться». «Нет, вы не понимаете». Ветви ивы скребли ковер. «Тот самый здоровяк, которого я всю карнавальную ночь гнала от себя, и есть младший сын короля. Я дура!» «Иди ты!» Колокольчик недоверчиво возрился на плакучую иву. «Сама посмотри! А моего там нет героя?» Заволновалась Мажа. «Будто я помню, как выглядел твой герой!» «Лис, идем посмотрим! Ну идем!» Только чтобы не расстраивать еще одну подругу, Алисия выбралась из кресла, покружилась, чтобы лепестки улеглись на место, и поплелась следом за Мажанной. Та уже приникла к занавесу, отделяющему импровизированные гримерные комнаты от центральной залы. Оркестр попискивал струнными инструментами. Трубачи напрягали щеки, извлекая невнятные звуки из горящих золотом труб. Дирижер нервно перелистывал ноты. «Он, смотри!» Мажа уступила место у кулис, где кто-то проковырял дырочку. «Седой — это король. Красивый, правда? Жаль, что сыновья пошли в мать. Те же безвольные подбородки, унылые носы. Даже хорошо, что моего героя среди них нет». «Зато мой есть!» — произнесла враз севшим голосом лиса. «Помнишь ворона, с которым я открывала бал? Мне кажется, это был король». «Да ну!» Мажанна вновь прилипла к дырке. «Хотя все может быть. Прямые волосы, ямочка на подбородке. Посмотри на его руки. Они сплошь в черных перстнях. Я думала, ворон их надел под костюм. И булавка. Ее-то я точно разглядела». Лиса улыбалась. «Я не пойму, ты чего радуешься?» Мажа нахмурила лоб. «Я ж думала, что со мной танцует мой жених, а это король!» «Я бы хотела, чтобы моим женихом был король. Он такой красивый, от твоего жениха неизвестно, чего ждать». «И это правда», — согласилась лиса. «Пойдем утешим нашу плакучую иву. Здоровяк Ивонна так и рыскает глазами по сидящим в зале ученицам. Наверняка ее выискивает». «Вот он удивится, узнав ее в дереве. Сама допросилась».